Глава 15. 12 февраля 2017 года. 7:05. Школа-пансионат «Взгляд в будущее». Московская область. Саша задремала быстро. После того, как они вернулись в комнату, она даже не открывала ноутбук, но Ваня ничего ей не сказал. Глупо было думать, что из нее выйдет адекватный работник, когда ее обожаемый дворжик... Они могли хоть 100 раз расстаться, но Ваня прекрасно знал, что любить друг друга не перестали и рано или поздно все равно сойдутся. Где-то на улице, среди метели, хорошо, если добрался до хозпостройки, а если в сугробе. Даже у Вани неприятно посасывало под ложечкой, он мог представить, что чувствует Саша. Пусть уж лучше невидящим взглядом пялится в окно, чем в монитор. Она так и задремала, сидя на кровати у окна, положив на подоконник руки и уронив на них голову. Ваня немного порылся в сети, злясь на медленно загружающиеся сайты. Интернет работал все хуже и хуже. А потом, видимо, тоже уснул, отчаявшись совладать с плохой связью, потому что проснулся от звякнувшего у самого уха колокольчика. Подскочил на месте, заозирался по сторонам, ища глазами источник звука. Не сразу понял, что это пиликнул ноутбук дворжика, а Ваня, задремав, уронил на него голову. Очевидно, шеф не вышел из системы, и в какой-то из мессенджеров ему пришло сообщение. Ване даже в голову не пришло, что прочитать его будет неприличным. Он открыл крышку и быстро тронул тачпад, чтобы разбудить машину. Сообщение упало на имейл. И было от Аи. Отослала она его еще несколько часов назад, но из-за плохой связи дошло письмо только сейчас. Ваня открыл сообщение, но пока загружался текст, его посетило еще одно озарение. Раз письмо дошло, значит, связь восстановилась. Он бросил взгляд на окно, убеждаясь, что метель действительно утихла. На улице было еще темно. Снег продолжал падать крупными хлопьями, но уже не кружило так бешено, не путало небо и землю, даже свет уличного фонаря добирался до окон. А если присмотреться, то можно было разглядеть очертания и самого фонаря. «Саша?» Позвал Ваня, вскакивая с места. Саша тоже подскочила, будто и не спала. Глянула сначала на него, потом на окно, и все поняла. Вдвоем они снова рванули к выходу. Ваня едва успел захватить куртки, с сожалением подумав, что так и не прочитал письмо от Аи. Оно как раз загрузилось, и там было достаточно много текста, чтобы не успеть прочитать на ходу. А Саша ждать не станет. У нее сейчас одна цель. Школа потихоньку просыпалась. Несмотря на ранний час, на кухне повара уже гремели кастрюлями. Уборщица мыла пол и протирала столы в столовой. До завтрака оставалось чуть больше часа. Скоро коридоры заполнятся детьми и преподавателями. А они так ничего и не выяснили, ни с чем не разобрались. Более того, потеряли одного из своих. Начальство, как ехидно подумал Ваня, несясь за Сашей по лестнице. Саша распахнула дверь и первой выбежала в темное февральское утро. Ваня чуть задержался у порога. Ночью, ожидая загрузки сайтов, он снова и снова пересматривал видеозапись, на которой было видно, как Войтых вышел из пансионата. Что-то щекотало сознание. Легким крылом касалось края глаза, но только разложив запись по кадрам, он увидел, что вместе с дворжиком на улицу вылетело и темное пятно. Вылетел так стремительно, что рассмотреть его очертания никак не получалось. Ваня присел на корточки, разглядывая землю. Над входом был небольшой навес, поэтому 10 сантиметров у самой двери снегом не занесло. И на этом крошечном кусочке, рядом с отпечатком пятки ботинка дворжика, обнаружился еще один след — птичьи лапы. «Ваня!» — нетерпеливо позвала Саша, и ему пришлось выпрямиться и отправиться вдогонку за ней. За ночь двор завалило таким количеством снега, что едва ли в ближайшие несколько дней кто-то сможет приехать в пансионат или уехать из него. Ваня помнил не слишком хорошую дорогу сюда, по которой то и дело подскакивал и раскачивался в разные стороны автобус. Вряд ли ее будут чистить в первую очередь. Ведь Москву и область тоже занесло. Следов дворжика нигде не было видно, как и тех, что оставили они, когда выходили ночью на его поиски. Снег все потер грубым ластиком, нарисовал мир заново, и в мире этом пока не было ни людей, ни животных. «Разделимся?» — предложила Саша, с тревогой оглядывая девственно белую целину. «Держись рядом», — велел Ваня. «Я уже не знаю, чего здесь можно ожидать». К его удивлению, Саша не спорила. Очевидно, ей самой не хотелось разделяться. Ими обоими владело странное чувство. Вроде бы они не в самом заброшенном месте. За их спинами большой дом, полный людей. А в сотни километров отсюда гудит шумная Москва. Но при этом казалось, что сейчас, в этот самый момент, во всем мире они одни. Они вдвоем. И где-то среди этих безмятежных снегов еще один, которого они должны разыскать. Ване это ощущение было знакомо. Но обычно он чувствовал нечто подобное в горах. И там оно было оправдано, потому что на сотни километров вокруг могли быть только растения и птицы. Здесь же чувство казалось иррациональным, а потому тревожным. Не сговариваясь, они решили начать с хозпостроек. Если дворжику удалось добраться до одного из сарайчиков, то они найдут его там, если же он где-то в сугробе. Впрочем, думать о таком варианте Ваня не стал не только как о совсем безысходном, но и как о невозможном. Дворжик, скотина иностранная, еще не из таких передряг вылезал. Чего стоит хотя бы везение во взорванной им же самим лаборатории? Любой другой взлетел бы на воздух вместе с десятком зомби, а он ничего, живой, перчатки надел только, и как будто и не было ничего. Но с каждым обследованным пустым сараем Ванина уверенность слабела. У Саши и вовсе начинала дрожать нижняя губа. Он это видел. Едва ли от холода, ему было жарко от быстрой ходьбы по глубокому снегу, ей наверняка тоже. Некоторые постройки были заперты на замок, некоторые открыты, но внутри них оказывалось пусто. Они обследовали все сараи в этой стороне. К другим нужно было обогнуть первый или второй флигель, и Ване казалось маловероятным, что дворжик добрался до них, а не наткнулся на ближайший. Оставался еще совсем крохотный сарайчик у самого забора, и идти к нему было абсолютно нерационально, но решили проверить его. Еще до того, как они вошли внутрь, Ваня уже понял, что дворжик там. Сарайчик был построен таким образом, что дверь находилась в небольшом углублении, с трех сторон укрытая стенами. Снег ночью шел под таким углом, что дверь не замело, и свободно от сугробов территория была гораздо больше той возле двери пансионата. И на ней виднелись следы мужских ботинок. Мужчина вошел внутрь, наружу не выходил. Саша ничего не заметила, рванула на себя дверь и скрылась в темноте сарая. «Тешка!» — донес ее голос. «Ваня, он здесь! Ваня!» Ваня быстро выпрямился и шагнул в сарай, освещая его фонарем. Дворжик действительно был внутри. Сидел в самом углу, прислонившись спиной к поленнице дров и закутавшись в какую-то старую фуфайку, которую, очевидно, нашел здесь же. Ему не повезло в том, что в сарае хранились только дрова, лучше бы сено, в котором можно согреться. Но постройка, как минимум, была добротной, без щелей, а потому в ней было теплее, чем на улице. К тому же она защищала от ветра и снега, а значит, кое-какие шансы дворжику оставляла. Как Саша добежала до Войтаха, Ваня даже не заметил. Не присела, упала рядом на колени, быстро отвернула ворот водолазки, приложила дрожащие пальцы к шее. Очевидно, пульс был, поскольку в следующее мгновение она обхватила лицо дворжика ладонями, прижалась на секунду губами к его губам, а затем повернулась к Ване. «Его нужно перенести в тепло. Сможешь?» — спросила уверенно, безо всяких слез и дрожащего голоса. Вот за это Ваня всегда ее уважал. Маленькая, хрупкая, а в экстренных ситуациях не пасует и не трусит. То ли профессия наложила отпечаток, то ли просто характер такой. «В первый раз, что ли?» — хмыкнул он, шагнув ближе. Сунул ей в руки фонарь, взвалил дворжика на плечо и направился к выходу. Шеф не пошевелился, но что-то невнятно промычал. «Ну, точно живой. Ведь думал же Ваня, что никакая зараза его не берет. Не взяла и в этот раз. Будто боженька специальный отряд отправил за ним присматривать. За то время, что они искали шефа, на улице уже начало светать, поэтому фонарь Саша выключила. Пансионат просыпался. Если детей еще не было видно, то в преподавательском корпусе по коридорам уже ходили причесанные учителя в строгой одежде. И двое взмыленных сотрудников института, несущих на себе третьего, не могли не обращать на себя внимания. «Дорогу, дорогу, граждане! Не видите, у нас тут немощный!» — приговаривал Ваня, протискиваясь между учителями. Широкий коридор оказался непростительно узок, когда несешь на себе бессознательное тело. 12 февраля 2017 года. 12:30. Если бы снегопад не отрезал пансионат от внешнего мира, Саша настояла бы на том, что Войтаха необходимо отправить в больницу. Но в данный момент это было невозможно. Ване удалось добраться до новостей, и он выяснил, что снегом засыпало едва ли не всю Московскую область. В самом городе транспортный коллапс, все силы коммунальщиков брошены на городские улицы и главные магистрали, а потому, когда откопают их, и вовсе неизвестно. Приходилось справляться своими силами. Ваня уложил Войтаха в постель, а дальше оставил Сашу одну, лишь иногда заглядывая, проверяя, не нужно ли чего. Сказал, что в целом ночь в пансионате прошла спокойно. Детей и преподаватели пересчитали, все живы, так что записка возле скрипки была не более чем пустой угрозой. Сказал еще, что Айя прислала крайне интересную информацию, которую он проверяет. Войтах по счастливому стечению обстоятельств ничего себе не отморозил. Но общее переохлаждение вызывало у Саши опасения. Ему безумно повезло в том, что ночь выдалась хоть и снежной, но далеко не такой морозной, как предыдущая. Иначе не спасли бы ни фуфайка, ни постройка. Саша провозилась с Войтахом несколько часов, прежде чем смогла, наконец, выдохнуть. Когда он уснул уже нормальным, обычным сном, в окно заглянуло неприветливое зимнее солнце, а во дворе загалдели дети. Саша присела на стул у постели Войтаха и тоже провалилась в тревожный сон, из которого ее выдернули, подхватив за руку. Она вздрогнула, распахнула глаза и увидела перед собой лицо уже проснувшегося Войтаха. Это он крепко сжимал ее запястье, а стул под ней накренился. Еще немного, и она улетела бы на пол. «Прости, что разбудил», — шепотом сказал Войтах, и Саша была уверена, что говорить громче он не мог физически. «Но мне показалось, что ты сейчас упадешь». «Тебе не показалось», — покачала головой Саша, садясь удобнее. «Как ты себя чувствуешь?» «Достаточно неплохо, если учесть все обстоятельства. Очевидно, благодаря тебе». Войтах разжал пальцы, но руку ее не отпустил. Скользнул ими по запястью и легонько сжал ладонь. «Ради этого ты меня и держишь в институте». Пожала плечами Саша, тоже не став убирать руку. «Ты же знаешь, что не только ради этого». Вот теперь она высвободилась и поднялась. «Принесу тебе горячего чая». «Постой». Войтах приподнялся на локте, будто и вправду собирался вскочить и задержать ее. «Погоди, как прошла ночь?» «Нормально». Саша остановилась. «Все живы и здоровы, не считая тебя». Угроза в записке оказалась пустым блефом. Войтах облегченно выдохнул, лег обратно, устало посмотрел на нее, будто только что вернулся с улицы, а не проспал несколько часов. «Посиди со мной 5 минут», — попросил он. И Саша не смогла отказать. Это ведь не было нарушением ее новых правил. Сейчас он сам попросил, сам сказал, что ей делать. И она не нашла в себе сил отказать. Вернулась к нему, аккуратно пристроилась на краешке кровати, проигнорировав стул. По его одобрительному взгляду поняла, что этого он и хотел. Иногда по утрам, когда они еще жили вместе, Войтах возвращался с пробежки, варил кофе и приходил будить ее. А она никак не могла отодрать себя от кровати. Просила еще 5 минут, как просят школьники у родителей. Войтах тогда садился на постель рядом с ней и что-нибудь рассказывал, позволяя ей медленно прощаться со сном и окунаться в реальность. «Зачем ты вышел на улицу?» — спросила Саша, намеренно разрушая волшебство момента. «Не стоит возвращаться в прошлое, позволять себе проваливаться в воспоминания». Войтах как-то странно хмыкнул, а затем сказал. «За тобой? Ты позвала?» «Значит, она была права. Войтах действительно видел ее. По крайней мере, я был в этом уверен. Ты сказала, что вы с Ваней узнали что-то очень важное. Но я должен увидеть это своими глазами, иначе сюрприза не получится. Я пошел за тобой на улицу и слишком поздно сообразил, что это ловушка. Потерялся в метели, не смог вернуться в пансионат. Честно говоря, думал, что так и останусь в каком-нибудь сугробе. Но кто-то будто взял меня за руку, кто я не видел, и потянул за собой. Я пошел, что мне оставалось, и наткнулся на тот сарай, где вы меня нашли. Там все равно было холодно, но снег, по крайней мере, не залеплял глаза. Плюс мне повезло найти старую фуфайку, В ней стало значительно теплее. Думаю, меня отвела туда черная дама. Саша согласно кивнула. Если только это не было галлюцинацией попавшего в экстремальную ситуацию человека, то в сарай его отвела определенно черная дама, поскольку других следов, кроме его ботинок, они с Ваней возле входа не нашли. «Конечно же, это была не ты», — продолжал Войтых, то ли неосознанно, то ли специально поглаживая кончиками пальцев тыльную сторону ее ладони. И от этих прикосновений у нее сердце замирало в сладкой истоме. Так и сидела бы на кровати, наплевав на все. И особенно на их ссору 5 месяцев назад. Господи, неужели уже 5 месяцев прошло? Как и первой ночью с тобой разговаривал не я. Думаю, ты была права. Это директор притворяется нами, заставляет нас видеть то, чего нет. Немного не так. Саша мотнула головой. Он действительно заставляет нас видеть то, чего нет. Но не притворяется нами. Гипнотизирует таким образом, чтобы наш мозг сам выдавал нам картинку, чтобы мы сами наполняли реальность воспоминаниями. Поверь, это очень сложно, но возможно. Есть только 2 «но». Во-первых, директор при этом должен присутствовать. Как бы направлять наше воображение в нужное русло, поддерживать иллюзию. Во-вторых, должен ориентироваться в наших воспоминаниях. Знать, какие вытащить наружу. Быстро в экстремальных условиях этого не сделаешь. Значит, он должен был предварительно покопаться в наших головах. И это заняло у него не 1 минуту. Потому что я не знаю, что видел ты. Но в ту первую ночь, когда я думала, что вижу тебя, мы говорили о таких вещах, о каких знаем только мы. О чем? Чуть взволнованно, как показалось Саше, спросил Войтых. Ты предлагал остаться у меня, раз уж я увидела призрак, и мне страшно. Напоминал, что однажды уже оставался так, когда мы еще были просто друзьями. Но ты, судя по всему, отказалась. Сейчас, когда они были так близко, когда он гладил ее ладонь, Саше показалось глупым объяснять, почему она отказала, чем аргументировала, поэтому просто согласилась. Отказалась. Но это было то, что знали только мы. А в данном конкретном случае только я, понимаешь? Держу пари, ночью мое поведение тоже не вызывало у тебя подозрений. Ты видел меня такой, в какую мог поверить. Какую знаешь. Судя по многозначительному фырканью, она попала в цель. Я нашла примерный момент, когда оставалась с ним наедине, когда он мог влезть в мою голову, имея при этом достаточно времени. Помнишь, Ваня искал данные об учительнице, а я пыталась как можно дольше удержать Троекурова в медпункте. Я детально вспоминала тот вечер, и есть момент, когда мою память будто потерли. Будто кто-то вырезал кусок пленки. Вот я с ним в кабинете, а вот уже мы идем по коридору. Что было между этими моментами, как мы вышли, я помню плохо. Полагаю, тогда он и покопался в моих мыслях, воспоминаниях, нарисовал примерный сценарий. И то же самое сделал с тобой еще в первый вечер, когда мы только приехали, а ты зашел к нему один. Но зачем? Не понял Войтых. Ладно, меня он хотел убить, потому что мы слишком близко подошли к истине. А тебя? В ту ночь мы вообще еще ни о чем не догадывались. Да и опасности он тебя не подвергал. У меня 2 варианта. Либо просто проверял степень моей внушаемости, либо я на самом деле с ним столкнулась, и таким образом он хотел уйти незамеченным. Он даже подослал в мое воображение завуча, которая нас якобы застала. Не хотел, чтобы разговор продлился долго, и кто-то застал нас на самом деле. Если бы я тогда узнала, что он бродит по ночам, по школе, у нас могли возникнуть подозрения. А если он, например, вообще был в верхней одежде, потому что только что вернулся из леса? «Да, ты права», — согласился Войтых. «Значит, нужно убедиться, что Ваня с ним не оставался, и предупредить его. Но меня волнует твое, во-первых. Ты говоришь, что в тот момент, когда я создавал иллюзию тебя, Троекуров должен был быть рядом. Как полиция не заметила, что он вышел из комнаты? Почему не сработал жучок Ивана?» «А вот это самое интересное», — мрачно заметила Саша. «На видеозаписи, где ты выходишь из пансионата в метель, видно какое-то черное пятно, вылетающее вместе с тобой. Детально рассмотреть его Ваня не смог. Зато на снегу возле двери остался след от птичьей лапы. Что-то вылетело на улицу и село на снег». «То есть ты думаешь...» Осторожно начал Войтых, и Саша закончила раньше. «Мы оба с Ваней думаем, что Троекуров умеет обращаться в птицу. Полагаю, в ворона. Не зря их здесь так много. Войтах, казалось, даже не сильно удивился, будто ее слова легли на его сомнения и предположения. «Это плохая новость», — только и сказал он. «Значит, этой ночью директор выходил из пансионата, и никто за ним не следил». «Да, но все живы», — возразила Саша. Войтах больше ничего не сказал. Продолжал осторожно касаться кончиками пальцев ее руки, и Саша не выдержала. Спросила: «Теша, почему мы расстались?» Он молчал лишь одно мгновение, а затем осторожно улыбнулся. «Потому что ты меня выгнала?» Улыбнулся, но по глазам Саша видела, что в этой шутке есть только очень малая доля шутки. «Почему ты не вернулся?» — серьезно спросила она. Теперь он молчал дальше. Наверное, думал, что ответить, чтобы они не поссорились снова. Саша и сама боялась ступать на эту зыбкую почву, по крайней мере, сейчас, когда они связаны общим расследованием. Но этот вопрос мучил ее все месяцы без него. И ей казалось, что дело не в ревности к Максиму, не в ее словах о том, что она не даст ему гарантии любить вечно. Было что-то еще, и Саша никак не могла понять, что именно. Ответить он так и не успел, поскольку в комнату заглянул Ваня Сидоров, обладающий удивительным талантом появляться не к месту и без стука. «О, Дворжик, оклемался!» Радостно улыбнулся он, распахнув дверь и никак не прокомментировав тот факт, что Саша сидит на кровати, а Войтах держит ее за руку, хотя заметил определенно. «Как раз вовремя!» «Что-то случилось?» Тут же напрягся Войтах, садясь. «Сплю, не постучи!» Ваня плюхнулся в свободное кресло. «С коллегой нашей любимой пообщался!» Ваня подробно пересказал Войтаху письмо от Аи, о котором Саша уже знала. А вот про общение с приятелем режиссера, от которого тот и узнал легенду о скрипачах, слышала впервые. «Связь — дерьмо!» — первым делом пожаловался Ваня. «Поэтому пришлось общаться письменно. Я этого страсть как не люблю. Айя позвонила старичку, побазарила с ним про скрипачей. Тот уже и сам не помнит, где прочитал легенду или кто ему рассказал. Ему в обед 100 лет, хорошо хоть не помер еще». «И что он сказал?» — поторопила его Саша. «В первоначальной легенде никакого дьявола не было. Это выдумки режиссера», — развел руками Ваня. «Два скрипача были, действительно, друзья до гроба и все такое. Один чуть более талантлив, другой чуть менее. Прямо Моцарт и Сальери. И предстояло им играть не на царском балу, а участвовать в конкурсе. Отец того, который был послабее, решил помочь сыну и сделал для него волшебную скрипку. Но, походу, перепутал заклятие, и скрипка получилась не волшебной, а проклятой. Юный музыкант не справился с нею и погиб, так и не доиграв последнюю симфонию. Мне кажется, что наш незадачливый скрипач и есть Троекуров. Как мы и думали, проклятая скрипка требует крови девушек, поскольку именно так ее прокляли. Кровью 3 куриц на могиле девушки-самоубийцы. Только мы считали, что скрипка затем хочет убить скрипача, а тот подсовывает вместо себя другого человека». Но Айя предположила иное. Троекуров ищет скрипача, чтобы тот доиграл за него симфонию и тем самым освободил его. Однако вот пока никто так и не смог. Войтах и Саша переглянулись, безмолвно спрашивая друг у друга, как им рассказ Вани. И обоим казалось, что что-то не сходится. То есть Троекуров у нас тут едва ли не бедный несчастный заключенный, который никак не может освободиться от проклятой скрипки. Недоверчиво уточнила Саша, в душе которой уже подняла голову сочувствие к несчастному музыканту. «Не такой уж и бедный», — пожал плечами Ваня. «Девушек-то он убивает». «Меня больше интересует, что нам теперь делать», — перебил его Войтах. «У Аи есть какие-нибудь мысли на этот счет?» «Не, она нам инфу раскопала, а дальше уж думайте сами». Однако думать не пришлось. В коридоре послышалась какая-то возня, шум, голоса. Всем троим стало понятно, что-то случилось. «Это потому, что ты так и не постучал по дереву». Ваня назидательно ткнул в Войтаха пальцем, поднимаясь с кресла, чтобы выйти и проверить, что произошло.